Глава 38. «Проходите, леди Лирилия», — улыбнулся Альфа, делая приглашающий жест рукой в сторону мягкого диванчика. «Мастер Северин любезно согласился выступить для нас сегодня», — добавил он. Я перевела взгляд на Скальда. Он пристально вглядывался в мое лицо, и мне показалось, что даже потянул носом воздух. Кивнув в качестве приветствия, сел на поставленную для него около камина скамью и взял в руки лютню. Пальцами коснулся струн, легко пробежался по ним, будто пробуя инструмент. «Я заказал лютню у лучшего мастера Вольфгрейда», — сказал Альфа, усаживаясь рядом со мной. «Но не уверен, что она будет столь же хороша, как и ваша. Сожалею, что пожар забрал ее». «На один вечер сойдет и это», — равнодушно отозвался Скальд. Альфа лишь хмыкнул в ответ на столь явную грубость. Скальд спел несколько песен. Новых, не тех, что мы слышали в таверне. Я же сидела будто на вышивальных иглах. Неужели Альфе стало известно о том, что я искала Скальда? «Я думала, мастер Северин покинул Вольфгрейд», — вырвалось у меня. Альфа услышал. «Я попросил его прийти в замок, чтобы выступить в приватной обстановке, и он не смог отказать». «Почему?» «Я ведь спас ему жизнь», — лукаво улыбнулся Альфа, «хоть он и утверждал, что напрасно. А вчера утром, когда он покинул Храм Луны, я едва успел нагнать его». «А как же?» «Тише, Амари», — сверкнул Альфа глазами. «Слушайте, в прошлый раз нам помешали дослушать эту балладу?» Я обратилась вслух. Скальд начал исполнять ту самую балладу, которую прервал пожар в таверне. «Браслет жемчужный, знак любви моей, запястье твое обнимает». Меня будто что-то ударило в грудь, а потом в памяти вспыхнуло воспоминание. Мама достает из своей шкатулки браслет, перебирает пальцами бусины, поглаживает их, словно они живые, а я стою в дверях ее комнаты, не осмеливаясь зайти. «Браслет жемчужный, знак любви твоей, запястье мое обнимает», — едва слышно произносит она. Вот мама прижимает браслет к сердцу, из ее горла вырывается рыдание, я бегу к ней и прижимаюсь лицом к ее длинным, пахнущим жасмином волосам. «Мамочка, не плачь, почему ты плачешь?» «Я просто вспомнила кое-кого, Лири», — прижимая меня к себе, отвечает она. «Кого?» «Старого знакомого», — чуть подумав, откликается она. «Ты скучаешь по нему?» «Каждый день». «Так позови его в Пустынную Розу, папа не будет против, ведь скоро у него появится наследник». На губах мамы замирает горькая улыбка, а глаза опускаются ниже, на большой живот, обтянутый тканью платья. Я знаю, что роды уже скоро, потому что подслушала, как об этом говорила приглашенная в замок повитуха. Она же сказала, что будет мальчик, у меня будет братик. Он отправился к богине Лире. Вздыхает мама и, снова устремив глаза на браслет, нараспев, продолжает. «Разлука, как пламя тысяч свечей!» Я дотронулась до своего браслета. «В огне их бессильно сгораю!» — прошептала я последнюю строку баллады одновременно с пением Скальда. «Откуда вам известны слова, Лири?» — мягко спросил Альфа, пока мастер Северин перебирал струны, завершая выступление. Краем сознания я уловила, что он назвал меня просто по имени, без привычных леди и Амари. «Я... кажется, я слышала эту песню от мамы». Нервничая, я так резко дернула свой браслет, что нить, на которую был нанизан жемчуг, порвалась, и несколько белоснежных камушков упало мне на колени. Разочарованно ахнув, я успела подхватить оставшуюся часть браслета. Резкий звук струн заставил меня вздрогнуть. «Откуда у вас это украшение, леди?» — услышала тихий голос, в котором слышались угрожающие нотки. Я подняла глаза и увидела стоявшего надо мной Скальда. «Это браслет моей мамы». Так же тихо ответила я, собирая камушки. «Как ее звали?» — срывающимся голосом спросил мастер Северин. «Леди Фабиана Эрворкран, в девичестве». «Фабиана Абхаймли», — кивнул Скальд. Его голос дрожал. «Верно», — протянула я растерянно. «А вы, ты...» «Лирилия», — одновременно проговорили мы со Скальдом. Я чуть удивлённо, а он вопросительно. Мастер Северин покачнулся, потом помотал головой из стороны в сторону. Золотисто-карие глаза стали почти черными, да и сам он выглядел словно безумец. «Не может быть! Этого просто не может быть!» Казалось, голос отказывается служить мастеру Северину. Я непонимающе смотрела на него, хотя сердце готово было выпрыгнуть из груди. «Что? Что вы делаете?» Мой голос сорвался на писк, когда Скальд вдруг протянул руку и коснулся пальцами моих волос. Я хотела позвать на помощь Альфу, но поняла, что его нет в гостиной. «Знак, родинка в виде сердца!» — бормотал мастер Северин, будто в беспамятстве. Совершенно обескураженная, не успела уклониться, когда его рука сбросила с моей шеи локон, а глаза заскользили по моей коже. На шее у меня действительно имелась маленькая родинка в виде сердца. Мама всегда говорила, что это знак большой любви. Но откуда Скальду известно об этом? Я не понимаю. Когда Скальд заметил родинку, его глаза расширились от удивления. Он устало опустился на диванчик рядом со мной, неверяще покачивая головой. Я же, слишком удивленная происходящим, не могла даже пошевелиться, только крепче сжимала в одной руке оставшуюся часть браслета, а в другой — просыпавшиеся жемчужины. «Смотри, Лири», — сказал мастер Северин, снимая шейный платок. Я даже не успела удивиться тому обстоятельству, что он использовал краткую версию моего имени. Я не поверила своим глазам, когда заметила на его шее, на том же месте, что и у меня, точно такую же родинку. Увидев, что я продолжаю непонимающе смотреть на него, мастер Северин тихо пояснил: «Это знак моего рода. Он передается от отца к сыну или дочери с тех самых пор, как лапа моего предка ступила на землю Донарии. Я твой отец, Лири».